В общем, конечно, вежливо согласился граф Дюшазаль. И тем не менее причина эта не единственная. Дело в том, что и человек, строго говоря, представляет собой в настоящее время не более чем заготовку, полуфабрикат, который рано или поздно окончательно превратится в механизм. И, смею вас уверить, будет функционировать безукоризненно. Некоторые инстинкты, причем далеко не второстепенные, такие, например, как правильный выбор жены с целью улучшения расы, у современных людей выродились почти до полного автоматизма. Ничего удивительного, что человек своего настоящего потомка и наследника видит в машине, а в прямом плоть от плоти отпрыске – подкидыша. Если бы женщины вместо детей рожали велосипеды или автоматические многозарядные пистолеты, вы бы увидели, как сразу бойко на перегонки побежали бы парочки под венец. Ну что ж, в золотой век, когда человечество еще находилось в начальной фазе развития, люди верили только в плоды своего воображения. Потом наступила эпоха, когда они стали поклоняться плодам земным. Иными словами, тому, что насыщало их утробу, а теперь они вскарабкались на вершину совершенства, или что почитают истинным, что подлежит купле-продаже. Однако превыше всего потомки Адама блюдут четвертую заповедь, почитая отца своего и мать свою, ибо свято уверены в том, что машины, которые они в поте лица своего произвели на свет Божий и которые смазывают высококалорийным веретенным маслом, в то время как сами довольствуются суррогатным маргарином, в будущем старицы воздадут им за родовые муки, устроив родителям своим здесь, на земле, райскую жизнь. Вот только авторы сей утопии почему-то не принимают в расчет одно очень важное обстоятельство. Ведь и машины, а ничто человеческое им не чуждо, могут оказаться неблагодарными детьми. Жалкие черви. В своих радужных мечтах они тешат себя иллюзией, что машины — это мертвые механизмы, не способные действовать самостоятельно. Железные игрушки, которые можно выбросить, как наскучившую куклу. Вам когда-нибудь приходилось видеть пушку, драгоценнейший? Она что, по-вашему, тоже мертва? В таком случае я вам скажу, еще никогда ни с одним самым прославленным генералом так не носились, как с этим металлическим монстром. У генерала насморк, ангина, а никто и не почешется. Зато мертвые пушки заботливо кутают на ночь в специальные чехлы, чтобы они не простудились, и надевают на них особые колпаки. Не дай бог, начнется гроза, и дождевые струи затекут в нежное нутро. Конечно, можно возразить, пушка гремит лишь тогда, когда она заряжена порохом и дана команда «пли». Но разве тенор на театральной сцене не начинает голосить по мановению дирижерской палочки? Да и арию свою он исполнит правильно только в том случае, если будет достаточно основательно набит музыкальной грамотой. Воистину, во всем мироздании не найдется ни единой вещи, которая бы действительно была мертва. А как же наша милая Родина? Она в самом деле мертвое небесное тело, робко пискнул доктор Хазельмайер. «Ну что вы, ни в коем случае», — принялся поучать его господин граф. «Это только маска смерти. Луна, как бы это лучше сказать, линза, которая, подобно волшебному фонарю, преломляет животворящие лучи этого проклятого спесивого солнца и, извращая их действия на прямо противоположное, оплодотворяет ядовитым и тлетворным флюидом смерти внешний мир. Так что различные бредовые фантасмагории, порожденные горячечным человеческим мозгом, магически пресуществляются в иллюзорную действительность. Однако самое забавное то, что почему-то из всех светил именно Луна пользуется у людей особой любовью. Их, слывущие ясновидцами поэты, воспевают ее в своих омерзительно-сентиментальных творениях, декламация коих сопровождается мечтательными вздохами и томным закатыванием глаз. И ни у кого из млеющих от неземного восторга слушателей не побелеют от ужаса губы. Ведь вот уже миллионы лет, месяц за месяцем, вокруг Земли зловеще чертит круги бескровный космический труп. Что и говорить, даже собаки, особенно черные, и те оказались мудрее.